Два дня спустя в темнице Вингерберга витала гнетущая атмосфера. Нет, дело не в темноте или заключенных, способных придать этому месту ту самую атмосферу. Здесь на данный момент находился только один, и тот умер. В городе имеется темница, во дворце только для важных гостей. Я стоял напротив тлеющих останков эльфа дикой охоты, захваченного в деревне. Стоял в полной задумчивости от полученной информации. Слишком много навалилось за раз. Разум – штука сложная. Исследовать глубины воспоминаний сложно с любым индивидом. Жизнь древнего, по меркам людей, эльфа имела в себе долгую и кровавую историю. Безжалостные завоеватели, значит, закручиваю воздушный купол вокруг догорающих останков и, создав воздушный туннель в сторону решетчатого окна, направляю дым и запах на улицу. И он оказался прав. Дикая охота, больше одного отряда. Удача улыбнулась в тот день. Попалась важная персона в среде народа Ольх, и удалось взять его живым. Удача с моей стороны и неудача с его. По возвращению попросил дознавателей масонства узнать от него все, что только удастся. Вышло на удивление плохо. Доводить до серьезных пыток и днями ломать психику эльфа долго. Пошел на привычный путь чародейской братьи, той, что способная на магию разума. Эльфа звали Эридин, руководил дикой охотой. Пытался разузнать о наследниках старшей крови, чтобы в будущем схватить их и утащить в свой мир. В ходе пыток удалось узнать о прошлом эльфа только в общих чертах. Пришлось прибегнуть к ментальной магии, чтобы не растягивать сей процесс и узнать как можно больше и как можно правдивее. Эридин в магии сведущ, но только на уровне ученика. Магия его обделила. Справиться с его разумом получилось без ощутимых проблем. Сложность возникла с количеством информации. Далеко не каждый истинный эльф становится чародеем, но процент их становления выше, чем у людей в разы. В дикой охоте магами считались только навигаторы. Я в подробностях изучил историю ныне покойного эльфа. От рождения и командования кавалерии короля народа Ольх до предводительства дикой охоты. Беглая информация вскоре выветрится из памяти, останутся только важные моменты. Так удалось узнать о кровожадной природе народа Ольх. Никакой дипломатии. Договоренности не рассматриваются в качестве альтернативы. Они истребляли один народ за другим. Именно в их народ вошли вся максимально военизированная часть изначального народа эльфов. Если бы в этом мире вместо народа гор жил народ Ольх, люди бы никогда не взяли бразды правления континентом в свои руки. В ходе постоянных войн их численность постепенно уменьшалась. По последним прикидкам эльфа численность его народа лишь наполовину, максимум в два раза, превышала истинных эльфов нашего мира на данный момент, маловато. Они существовали за счет труда рабов. Их мир покрыт следами серьезных сражений, небрежно захороненные трупы, а также груды костей в кучах, часто встречаются на просторах того мира. В том мире также жили люди, а еще существовали единороги. Впрочем, вторые много, где могут существовать. В том мире они зародились. Разница в течение времени велика. Какое-то искажение. Это идет нам на руку. Месяцы в их мире, годы в нашем. Разница нестабильна, постоянно находится в изменчивом состоянии. Как таковой армии у них нет. А если бы и была, возникает проблема с переносом людей. На это способны только навигаторы. Даже для того, чтобы открыть существующий портал, нужны определенные навыки в пространственной магии. Это не обычный портал открыть, которому учат в академиях. Это проход между мирами, пускай протоптанный до тебя. Они победили всех возможных противников в своем мире, в пределах своих территорий, начали наслаждаться жизнью. Вся их военная сила, кавалерия короля и дикая охота, так что можно не ожидать ответных мер, но подлянки возможны. Их степень остается под вопросом, мало ли что они могут сотворить. Наша задача на будущее состоит в уничтожении всех найденных порталов в их мир со времен сопряжения сферы и убийстве навигаторов. С двумя я разобрался. Навигаторов в рядах дикой охоты всего 6. Остальные не состоят в их рядах, но могут войти по приказу короля. Мне хочется лишить их возможности свободно блуждать по нашим землям. Тем более после того, как они вновь получили шанс на старшую кровь, ранее ими же утерянную. Речь не идет о победе всей расы. Пускай прозябают в своем мире и не смотрят на другие. Это проблемы завтрашнего дня. Альхи не способны серьезно навредить напрямую. Мы можем ловить их здесь, поварившись в полученной информации из головы эльфа в течение часа. Я наконец-то решил покинуть темницу. Предстояло обсудить полученную информацию с близкими и союзниками. Понятно. Тогда неудивительно, что они почти не изменились и в их мире правит тот же король, Ида кивнула в такт своему высказыванию. Она комментировала переменчивую и огромную при этом разницу в течение времени между двумя мирами. В моем кабинете мы наедине вели беседу. Я поставил перед собой кубок с приятным на вкус вином из Туссента, но ожидал окончания беседы, чтобы использовать его по назначению. День выдался выматывающим. Выслушать одних, разобраться в делах других. Прошлые два дня так еще множество впечатлений оставили. Ида, не перебивая, выслушала мой пересказ, чтобы позже вернуться в Серебряные башни и рассказать остальным важным персонам. Слушала с нескрываемым интересом про другой мир другой части эльфов и про другой путь, пройденный ими, что привел к другому результату. Обычно, когда надо уведомить о чем-то эльфов, я общаюсь с Франциской. В данный момент матери двоих детей не до просиживания в кресле моего кабинета в Вингерберге из-за несрочных дел. Да, двое за раз, двойня. Дети разных полов, оба копии матери. Я вроде имею крутой ген старшей крови, а дети всегда похожи на матерей. Не то чтобы это плохо, подумалось мне после рождения Файрона и Миримы. Вообще, старшая кровь скорее про магическую составляющую организма, чем про внешность. Возраст не стал помехой, хотя о возрасте Франциски почти нет смысла говорить в этой ситуации, потому что первая беременность эльфийкам дается легко, а вот последующие только в молодом возрасте. Премудрости магической составляющей их расы. Вернемся к насущному. В первый день я провел беседу с семьей, в частности с Йеннифер. Пришли к одному выводу: детям стоит быть аккуратнее. Слишком ценен ген, чтобы думать, что никто не захочет изучить его носителей. Эльза решила почаще навещать Центру, чтобы присматривать за своим ребенком неожиданностью. На следующий день после допроса умеренно начался рабочий день, если так можно сказать про неотложное рассмотрение жалоб и предложений, нытья и разборок среди подданных. Сразу по окончанию, ближе к вечеру, встретился с Идой и поговорил о произошедшем. Девушка всегда разговаривала только на важные темы, начиная с нашего знакомства. В остальное время предпочитала молчать и находиться в своих мыслях. Возможно, что в этом играла ее приверженность к знающей. Носящие этот титул в основе своей являются увлеченными личностями. Ну, по меркам эльфов он все равно стар. Будь страшно нам старение, долгосрочные планы на народ Ольх играли против нас, а так, отложим в дальний ящик. Король народа Ольх жил до раскола общего народа эльфов. Он возглавил тогда и правит по сей день. По календарю континента ему запредельное количество лет. В том мире прошло в разы меньше, но все равно число лет впечатляет. Он даже не чародей в полном понимании слова, магии может научен, но слабо, на уровне Эридина. Тут либо дано сразу, либо надеяться обуздать энергию хаоса – бессмысленная затея. Хотя, если с помощью кого-то могущественного, всякое имеет шанс случиться. Франциска повторит твои слова, будь уверен. Нам тем более не интересна спешка. Раз на этом закончили, я отправлюсь в долину цветов. Да, постой, вдруг вспомнил другую важную тему, о которой позабыл на фоне дикой охоты. Кое-что есть. За два дня до нападения на дикую охоту я в пятый раз за год отправился изучать новый мир. И на этот раз попался, как бы сказать, нормальный. Что значит нормальный? Подходит для переселения? Да, в теории. Мне предстоит узнать о нем побольше. Но сама понимаешь, я бы не стал упоминать о нем, не будь шанс высоким. Я хочу послушать, расскажи поподробнее. И досталось на дополнительный рассказ о одном из множества осмотренных миров. Мир как мир, без странностей или своеобразных особенностей, как, например, в мире народа Ольх с их временной аномалией. Трава обычная, горы имеются в наличии в привычной форме. Море видел сразу после перемещения в другой мир, или вовсе океан. Животные привычные глазу, птицы в небе не отличались новыми видами. Зацепило взгляд отсутствие других разумных рас. Только фауна присутствовала, либо я не увидел разумные. Надо изучить лучше, уйдет не один день. Порой идеальный и грандиозный план может испортиться от одной нелепой случайности, в этом Вильгефорц убедился на собственном примере. Тщательная подготовка пошла по одному месту из-за смерти дочери Каланте. Вильгефорц спланировал, как получить себе в руки ребенка с геном старшей крови, чтобы разобраться в столь мощной силе. Заключил договор с нынешним императором Нильфгаарда, Ингвером ван Эмрисом, ранее скрывавшимся под именем Дани. Вильгефорц помог этому изгнанному мальчишке найти сторонников и провести переворот. Сделал так, чтобы появилась возможность подстроить смерть и начать по новой под законным именем. К сожалению, когда корабль должен был войти в открытый портал, произошла ссора Дании и Павитты, приведшая к смерти последней, она упала в море перед переходом корабля в портал. Так еще мать решила оставить Цири на суше, а не брать с собой. В итоге Вильгефорц лишился союзника, вина за смерть Павитты пала на него, и не получил в свои руки Цириллу. Треск. Стеклянный стакан треснул в крепкой руке, от злости напитавшейся энергией хаоса, что только укрепило ее. Осколки посыпались на пол. Годы помощи в восхождении нового императора на смарку из-за нелепой случайности. Увеличивая элементы плана, мы только делаем его трудновыполнимый, ровным, поставленным голосом в пустоту сказал Вильгефорц, смотря на горящий камин. Что-то случилось. В комнате находилась вторая персона, Лидия ван Бредивард, молодая чародейка в закрытом платье и с неприметной внешностью. Нет, по меркам простого люда ее внешность ни в коем разе нельзя было назвать простоватой, но вот на фоне большинства чародеек терялась, до этого момента задумчиво рисовавшая картину на холсте. Все о старом, о наболевшем рассуждаю. Планы на Нильфгаард откладываются. Одна из его сторонников понятливо кивнула и продолжила свое занятие. Они обсуждали эту тему сразу после неудачного исполнения. С годами сторонников у Вильгефорца стало больше. Он подкупал их личной харизмой, мастерством, как в случае Лидии, или амбициями, деньгами, как нового члена Совета Чародеев, Артауда Тиранова. Были и другие, менее полезные собачки, которых можно смело отправлять в поле, пачкать руки. Поначалу, когда он определился с целями на горизонте, Вильгефорц планировал сыграть на чувствах эльфов. Бесполезный путь. Ирен Егер разобрался с Димовендом и собрал эльфов в Эйдирне. Гонения прекратились на землях короля-чародея. Пришлось переходить на обычных разбойников. Помогать мелким группкам в менее защищенных регионах северных королевств. Риенс, выгнанный из Банарда и впоследствии ставший учеником Вильгефорца, управляет одной такой шайкой. Выполняют личные заказы чародея в разных местах, включая южные территории, не только северные королевства. Свяжись завтра с Феркартом, назначь ему встречу. Если не получилось с Нильфгаардом, попробую с братством чародеев. Организация застоя не помешает встряхнуть. Лучше времени на подготовку не удастся найти. Тем более в преддверии войны. Вильгефорц, одержимый тремя целями. Властью, увеличением личного могущества и изучением гена старшей крови, собирался взять под контроль братство чародеев. С помощью организации он смог бы получить скачок в своем влиянии на северные королевства, или северные части Нильфгаарда, если империи в будущем удастся захватить их. Отмена первоначальной задумки с Нильфгаардом неприятно отзывалась в сознании Вильгефорца, но падать духом он не спешил. Он собирался получить союзника в виде императора, получить контроль над магическими организациями империи, впоследствии, помочь захватить северные королевства, тем самым встав у руля всего так ненавистного ему в прошлом чародейского общества. Да, масштабные хотелки остались, изменился подход, но была и другая, старшая кровь. На данный момент он видел только одного кандидата на исследование, Цирилла Фиона Эллин Рианнон. Получить проблем на столь ценный лот, будь он обычным подпольным чародеем, попытался бы выкрасть, не заботясь о репутации, но приходится действовать аккуратно, действовать через других, а другие редко справляются с задачами, как этого хочет талантливый чародей. Род Егер подходит под описание, жаль, с ними труднее, поморщился чародей от нахлынувших мыслей. Вильгефорц не был слепцом и имел представление о гене благодаря навестившему его существу. Ирен Егер обладает недостижимым контролем в пространственной энергии. Про детей чародея известно не так подробно. В мыслях Вильгефорца есть все шансы, что этот чародей с сомнительной предысторией обладает столь желанным геном. Он придерживался такой теории, что старый ректор Банарда спрятал в свое время одного ребенка в линии старшей крови. Ирену удалось проявить талант и скрытность с ее использованием, поэтому Герхард протиснул его в братство, но подтверждения не имелось в наличии. Теория оставалась теорией. Вечная жизнь и способ путешествовать по мирам, вот оно величие, улыбка тронула лик чародея. Он последний раз осмотрел просторную комнату в замке Стидга, глянул на свою сторонницу, занятую рисованием, и отправился к себе в покой. Тело требовало отдыха, мысли спокойствия. Планы требовали времени и подготовки. Глава 79. Чем дольше живешь, тем быстрее в твоем восприятии пролетает время. Прошел очередной год, а я даже не придал этому особого значения. Будучи чародеем, остаешься с одинаковой внешностью на протяжении сотен лет. Что в 25 посмотришь в зеркало, что в 125, разницы не заметишь, если принимаешь эликсир и поддерживаешь возраст. Очередная холодная зима подходила к завершению. Снег на улицах начинал таять, прибавляя луж и грязи на улице деревень и городов. Люди радовались уходу холодных дней, особенно кметы. А вот чему я придал значение, так это событиям, произошедшим за этот временный промежуток. Они происходили один за другим, не давая расслабленно раствориться в дворцовых буднях. Скоротечное восстание в Лирии-Риви успешно подавлено в кратчайшие сроки. Под конец года там же скончался король, оставив на троне свою супругу Мыву с двумя детьми мужского пола. Вести дела с Мывой проще. Нынешняя королева Лирии-Риви во многом походит на Каланте, и внешностью не обделена, и мудростью. Сотрудничество наших королевств ускоренно улучшается, как и с Центрой. Тройной союз появляется на глазах. Торговая связь Центра и Аедерна налаживается через Лирию и Ривию, отчего Третье королевство также получает преимущество. Эльфийские мастера также участвуют в торговле, поставляя товары из Долины Цветов. В основном произведения искусства или дорогие из-за красивого вида украшения, доспехи и оружие. Их товары пользуются немалым спросом среди дворян и купцов. Сколько времени уходит, чтобы сделать одну такую куклу? Тихо спрашиваю, осматривая большую фарфоровую куклу на детской кровати. Зависит от мастера, тише отвечает Франциско. 2 недели, 3 недели, а то и месяц уйдет. Какая тебе разница? Пойдем в мою комнату, там поговорим. Эльфийка взяла эльфийскую куклу и положила поближе к ребенку. Спящая девочка с удлиненными ушами не обратила внимания ни перестановки на своей кровати. Ее спящий брат-близнец на соседней кровати также мирно посапывал. Оставив детей спать одних, мы прошли по коридору до комнаты Франциски, расположенной совсем рядом. Я редко посещаю серебряные башни. Мало что здесь изменилось, разве что эльфов стало значительно больше с момента моего переезда в Вингерберг, а их и тогда было прилично. Ида в подробностях рассказала о дикой охоте и другом мире. Что-то изменилось за 2 недели. Вокруг ваших собратьев, Ольх, тишина. Не отслеживал новых переходов в эти дни, зато пару раз посетил другой мир. Не томи, рассказывай. Она уселась на кровать. Наши отношения с Франциской находились в странном состоянии. С одной стороны, мы не были парой, но у нас имелись дети. Согласие Йеннифер касалось только детей. Никакой второй жены у меня не появилось после этого. Да и с эльфийкой мы более не разделяли ложе. Я не настаивал на продолжении каких-либо отношений. Франциска бесспорно красива, но особо теплых чувств, как к той же Йен, я не испытывал к эльфийке. Ладно, прохожу вдоль комнаты и осматриваюсь, поведаю про него без лишних слов. Я в основном летал в качестве птицы по просторам нового мира, осматривался и изучал, что там да как. Мир по своей сути походил на привычный людям и эльфам, хотя облетел я лишь малую часть одного континента. Большого, стоит заметить, летел от моря вдоль плодородных и красивых земель, через горный массив, до обширных степей и равнин. Обо всех наблюдениях рассказал своей собеседнице. Звучит прекрасно. Неужели тебе не довелось встретить ни одного недостатка во время изучения мира? Ну как сказать, драконы считаются недостатком дракона, удивилась Франциска. Ты наткнулся на первоначальный мир драконов нашего мира? Вряд ли, если только здесь они не научились общаться с людьми. Драконы в том мире не способны ни на общение, ни на телепатию. Они в принципе используют магию только в полете и в дыхании. Я бы назвал их умными животными. Драконы там встречались разных видов, но их количество не заставляло покрываться мурашками. Сверххищники с собственными территориями, как понял на первый взгляд, либо не там смотрел, и истинная картина могла быть другой. На ее вопросительный взгляд решаю пояснить, изучил парочку. Одного встретил на территории горного массива, а второй попался около степей. Попытался поговорить, получилось не очень. Впрочем, мысленные команды, кажется, до них доходили, но не так, как задумывалось. ХМ, неразумные драконы, получается. Если численность мала, то это вовсе не проблема. Главное, чтобы на наших территориях их не было. Ну почему же так категорично? Если разума, в нашем понимании, драконы того мира не имеют в наличии, то их можно научиться контролировать. Ну, знаешь, дрессировки и прочее. Тебе захотелось приручить драконов? Просто мысли вслух. Сейчас меня волнует только Нильфгаард. Конечно, а иначе быть не может. Мне доложили. Нильфгаард начал подготовку к вторжению на север. Об этом докладывали шпионы Филиппа и масонство в течение недели. Не сказать, чтобы у нас имелось много шпионов. По несколько человек. И, когда все намекают на начало наступления, шансы слишком велики, чтобы закрыть глаза на грядущие события. Подготовка к наступлению у нильфов займет не менее полугода, а то и целый год. Это не с одного королевства людей собрать, вооружить и направить к границам. Там целая империя, имеющая свои внутренние проблемы. Новый император, некий Эмбер, о котором слишком мало информации, до сих пор налаживает порядок на своих территориях. Смена власти началась давно, однако, до сих пор продолжалась. Ставлю на окончание следующей зимы, делюсь мыслями. Их прошлое расширение давно заглохло. Начать новое наступление куда сложнее, чем продолжить происходящее. И по себе знаю, когда приходишь к власти, есть дела поважнее. Последнее время я все меньше погружаюсь в потоки новостей, эльфийка покачала головой. С чего этому Эмгару вообще продолжать наступление? Хочет показать себя во всей красе после получения трона? Дворяне Нильфгаарда подгоняют. Большинство хочет, чтобы захват севера начался как можно раньше. Он не в том положении, чтобы ослушиваться мнения большинства. Прошлая экспансия черных завязла во внутренних волнениях, мятежах на новых территориях и проблем с логистикой. Добавим к этому палки в колеса со стороны дворян к узурпатору, прошлому императору, и получим остановку на границах северных королевств около Центры. Прошел не один год с того времени, и вот, начинается по-новому. Мы в это время также не просиживали без дела. Инфраструктура в Айдирне развивалась, медленно, но все же польза заметна невооруженным глазом, в основном в городах. Школы, пускай простоватые по меркам 21 века моего мира, но эффективные в местных реалиях, украсили собой каждый город. Счет, чтение, основная история, уклон на терпимость к другим расам и прочие занятия, не сильно нагружающие мозг детей. Именно детей отправляли в школы, подростки в этом мире, полноценные рабочие. С больницами оказалось сложнее из-за кадров. Если в школах могли преподавать мелкие дворяне или выпускники Оксенфуртской академии, то поиск врачей вызвал проблемы. Их пришлось искать по всему королевству, чтобы ставить в учителя другим. Подключал в этом деле нескольких чародеев, включая Фрингилью и Йеннифер. Сыграла польза от курса целительства в Аретузе. В королевстве теперь имеется единая армия. Дворяне утратили возможность собирать людей со своих земель под своим флагом. Теперь только от имени короны. Остальные разновидности инфраструктур на данный момент оставались вне наших сил. Бюджет короны не так велик, как хотелось бы. Приходится расставлять приоритеты. Так, когда у тебя появится время на создание портала? Ближе к вечеру спросила Франциска. Полноценный портал в другой мир. Сложное дело. Во-первых, его должны подготовить. Создать прочную арку из напитанного магией материала. Желательно создавать вместе силы. Затем одновременно проводится соединение двух миров в одной точке и ритуал привязки пространства к месту. Процесс по созданию портала в другой мир может затянуться на месяц из-за поиска подходящего места и создания арки. Не терпится, да, издаю смешок. Ищите подходящее место, а там я справлюсь. Надеюсь, тебе не пришла мысль бросить всех эльфов в другой мир сразу после создания портала? Что за глупая идея? Я не стану менять дворец на деревянную лачугу. Портал стоит создать пораньше, чтобы начать стройку нового города в другом мире. Я понятливо кивнул. Эльфам некуда спешить, тем более эльфийским чародеям, а именно они правят остатками народа гор, и к ним же прислушиваются остальные эльфы, пребывающие в Айдирн. Совру сам себе, если не соглашусь с тем, что интерес по освоению нового мира не интересен лично мне. Я собирался поучаствовать в стройке первого эльфийского города в другом мире в роли сборника идей. Ну, там, предложить им построить подобие Биг Бена, заранее продумать планировку улиц. В самой стройке я мало понимал. Вряд ли народ гор переберется в другой мир в этом столетии. Под конец следующего, скорее всего, если объединит усилия с людьми. А так, чисто своими силами, нормальные условия для переселения появятся лет через 200. Народ гор малочисленный, их недостаточно, чтобы возводить то, что возводили их предшественники, только ступив в этот мир. Понимаю тебе, тогда решено, как только подготовите место, создам портал. Первый шажок будет сделан сразу. С созданием портала мое сокрытие гена старшей крови в массах чародеев подойдет к концу. Но это не так страшно, и я наконец-то выполню договор с королевой полей. Подошел к концу совет северных королей, устроенный братством чародеев на Танидде. Он был вторым за последние полтора года. Прошлый касался не только Нильфгаарда, но и внутренних конфликтов. Подготовка к нападению на север со стороны Нильфгаарда теперь не осталась тайной ни для одного правителя севера. Войска подходят к границам центра и идет давление на Туссент. Туссент – маленькое княжество по сравнению с силами Нильфгаарда. Никаких шансов оказать сопротивление, даже с поддержкой других. В ближайшие недели Туссент станет вассальным княжеством Нильфгаарда и, тем самым, даст доступ к продвижению по своим территориям. Получится два фронта с северными королевствами. Первый на западе, центра, второй на востоке, Лирия и Ривия. Один станет активным фронтом, где начнется продвижение черных. Пока подлинно неизвестно, какой именно. Скорее всего, активным станет западный, так как вдоль него можно пускать корабли с припасами. Несусветные идиоты, Тиссея чуть ли не плевалась от прошедшего совета. Я шел за ней следом к ее кабинету в Гарштанге. Управление Аретузи перешло в руки Маргарите Луантиль, так что основная работа Тиссеи теперь проходит в стенах главного здания Братства Чародеев. Ожидания старой чародейки о сплоченности королей перед единой угрозой не оправдались в полной мере. С самого начала идея о союзе показалась мне натянутой. Ну какой союз, Тиссея? В их головах нет мысли, что после центра следующими станут они, и не появится, пока войско нильфов не подойдет к границам следующего королевства. Мы вошли в кабинет и уселись напротив друг друга на удобном диванчике темно-синего цвета. Изначально планировалось, что короли выделят часть своего войска, чтобы направить их на помощь отражения первого нападения Нильфгаарда. Заодно поддержат армию центра продовольствием и вооружением. Они не захотели отправлять людей, но, видимо, какая-то часть мозга шевелилась, заставив их помочь хотя бы с припасами и немного с вооружением. Скиллиге, союзник центре, обязался помочь с флотом нильфов на воде, мешая перевозить припасы и людей. Не сыпь соль на рану. И, если ты не заметил, что-то выбить с них удалось. Центра получит поддержку. Велика награда. Облокачиваю о спинку дивана и подпираю подбородок ладонью. От меня, конунга Скиллиге, и моя поддержка имелась бы без совета. Впрочем, твои заслуги похвальны, не стану врать. Но в целом картина поменялась незначительно. Проблема в количестве людей, а не в оружии и еде. Армия Севера больше армии Империи, но только объединенная. Именно. И ладно только армия. Хорошо развитое осадное оружие, множество слабых чародеев исполняют роль целителей вне боя. Это так, часть общей картины. Я планирую использовать масонство в битве с нильфами, но чародеев в моей организации маловато. Клонишь к помощи братства? Не ты первый. Вильгефорц настаивает на том, чтобы мы вмешались в войну в полной мере. Но это бессмысленно, если остальные короли не захотят объединиться. Что-нибудь придумаем. У моих людей есть опыт сражения с превосходящими силами. Тиссея недовольно поморщилась на пару секунд, повернув при этом лицо в сторону, чтобы я не видел. Не нравилась ей идея втягивать чародеев в войну, но других вариантов она не могла предложить. Глава 80. Каждый народ несет в себе индивидуальную культуру. Пройденный путь народа влияет на то, как он формирует мир вокруг себя. На эту тему многое можно сказать, но в данный момент важно только то, что даже один народ, разделившись и выбрав разные пути, способен прийти к совершенно разным результатам. Народ гор, проживающий на данный момент в Айдирне и Синих горах, в прошлом закрывался от других. Эльфы этого народа строили красивые и величественные города, по которым приятно гулять, и чья архитектура вызывает восторг. Он начинал как непреодолимая сила на континенте, закончил как часть одного королевства. Народ Ольх, проживающий в мире с искаженным течением времени, подчинял и подчиняет. Он идет по пути силы и не смотрит на последствия. Их архитектура вызывает трепет, заставляет принять свою ничтожность перед монолитным дворцом. Больше темных тонов присутствует в королевском дворце на территории Тирналия, столице народа Ольх. По городу ходят подчиненные люди с цепями, свисающими от их шеи. Их путь привел к постепенному упадку на опустошенном войнами континенте. Лишь рабский труд сохраняет уровень жизни эльфов на удовлетворительном для них значении. Что касается оплота народа Ольх, главного города, сложно сказать, сколько людей пришлось принести в жертву при стройке крупного города вдоль гор и водопадов. Тирналия – сложнейший в постройке город за всю эльфийскую историю. А Уберон Муиркитах никогда не считал человеческие жертвы. Пропал, король спросил двух подданных, склонившихся перед лестницей к трону. Эридин перестал выходить на связь. «Прошло два дня», – ответил самый могущественный чародей народа Ольх. Карантир был облачен в повседневный наряд фиолетовых оттенков. Бывший ученик создателя Гена старшей крови не любил носить доспехи вне походов за рабами. «Золотое дитя», так, знающие неофициально называли Карантира. Века селекции позволили произвести на свет лучшего навигатора за всю историю их народа. В противовес Карантиру, вторая склонившаяся фигура носила тяжелые доспехи. Впрочем, так ли важна их тяжесть, когда ты самый высокий эльф и имеешь непомерную физическую силу? Имлирих носил темный и устрашающий доспех, стилизованный под человеческий скелет. Шлем Топхилье повторял изгибы головы и закрывал все, за исключением тоненьких вырезов для глаз и парочки ниже, чтобы облегчить дыхание. Во время твоих похождений не случалось казусов? Король задал вопрос молчавшему бугаю. Нет, прошло как обычно. На лице Ауберна проявились морщины. Он потер лоб и задумался. Пропажа командующего дикой охотой всполошила застоявшееся болото под названием Тирналья. Тирналья. Подождем один день, утром обсудим наши действия. Ауберон не стал спешить с принятием решения. Что по поводу старшей крови? Поинтересовался Карантир. Вопрос, касающийся личного наследия Ауберона, заботил короля не меньше, чем пропажа его близкого друга и командира дикой охоты в одном лице. Подчиненные прекрасно об этом знали. Я обсужу всплывших наследников с Криваном. Никто так не разбирается в гене, как создатель. Свободны. Подчиненные ушли, оставив короля в глубоких раздумьях. С возрастом он начал чаще думать, чем действовать. Да и что остается делать? Годы берут свое. Когда-то глупость его дочери, заключающаяся в резко вспыхнувшей любви к человеческому чародею, стоила им величайшего сокровища. Простое желание повидать мир другой части их народа привело к столь неприятным последствиям. Король обязан попытаться вернуть ген старшей крови туда, где тот был создан, ибо от этого может зависеть их будущее. Ничто в этом мире не способно потревожить разум древнего эльфа, как его наследие. Под это слово подходит его королевство, но также подходит родовое дерево. Раньше считалось, что оно оборвалось на Ларе Дорин. Лишь возраст и опыт не позволяют эльфу слепо собрать всю доступную армию и броситься в другой мир в поисках дитя старшей крови. Это вряд ли поможет получить желаемое. Когда стало понятно, что привлечение всех северных королевств к защите от первого нападения Нильфгаарда на наши земли не стоит ожидать в ближайшие годы, пришлось ограничиваться тем, что мы имели на тот момент. Центра, как главная цель нападения, Лирия и Ривия, как вторая по значимости, но определено потенциальная цель в будущем, Аэдерн, ибо меня напрягали последствия от поражения черным, тотальный контроль за магами, как минимум, и в какой-то мере братство чародеев. Таков союз в преддверии беды. Тиссея бы не стала вмешиваться в войны между королями Севера на стороне определенных игроков. Это идет вразрез с догмами организации и ее личными убеждениями. Она вмешивается только в критические ситуации, когда требуется достигнуть договора между всеми королями Севера. Но нападение извне не попадает под установленные в прошлом правила магической структуры. И честно говоря, ей не хотелось приводить общество чародеев к стандартам империи Нильфгаард. Тотальный контроль и ухудшение обучения, слабый чародеев проще контролировать. В этот раз я смог убедить чародейку оказать помощь. Ее решение поддержали остальные члены капитула. В стенах Гарштанга началось обсуждение двух тем. Кто окажет поддержку в войне и каким способом? Братство чародеев не имело права приказывать северным чародеям по поводу участия в приближающейся войне с Нильфгаардом. Это выбор лично каждого. И, как оказалось, согласились многие. На данный момент число чародеев, давший положительный ответ, составило 26 штук, включая меня, Йеннифер и Эльзу. Эта цифра на первый взгляд покажется маленькой, но только до того момента, пока не станет ясно, что в нее входят сильнейшие чародеи северных королевств. Не каждый сильный чародей согласился, но каждый, кто согласился, сильный. Тиссе отказалась призывать всех подряд. Многие чародеи почти не уделяют внимания боевым навыкам и заклинания. Однако, было принято решение собрать вторую двадцатку тех, кто способен оказывать медицинскую помощь и держать связь с помощью артефактов и порталов. Их задача помогать вне поля боя в случае боевых действий. Долина Марнадель станет местом сражения, ясно как божий день, во время совета в центре сказала из Тирших, нынешний муж Каланте, и ткнул пальцем на сантиметр выше надписи «Марнадельские ступени». «Нам придется принимать там главный бой, прямиком на равнине». Эйст опытный боец и мореход, не лучший командир на суше, но способный учиться в этом направлении. Перед советом он обсудил стратегические точки с командирами центры. Отряд способен противостоять осаде, поинтересовался Филовандрель. На юге центры, сразу после преодоления долины Марнадель, располагался крупный город Отре. Эльф хотел проанализировать местность, выбрать лучший способ борьбы. Осаде Нильфов? Вряд ли. Он всегда выполнял роль торговой артерии. Каланте начала объяснять подробнее. Выходило так, что единственный город, способный выдержать осаду со стороны Нильфов, и то в том случае, если не дать использовать зерриканский огонь, способна только центра. Отре имеет слабую защиту. Отре находится у моря. Город вполне может стать первым местом морского боя. Сдача города заставит силы центра отступать к столице, ибо в таком случае нильфы смогут ударить по долине Марнадель с двух сторон. Мда, не лучшее географическое положение в случае войны с Нильфгаардом. Осматриваю карту. Мы стояли вокруг стола с картой. Нельзя отступать. В случае сдачи центры, падет все королевства. Центра считалась небольшим королевством. Она компенсировала это своим влиянием, полученным за счет вассального королевства на севере, расположенного по другую сторону реки Ина, и за счет расположения, выгодного для торговли. Хотя, последний пункт сейчас ухудшился, из-за нахождения Нильфгаарда у южных границ центры. Каждый человек в просторной комнате находился в задумчивом состоянии. Здесь присутствовали две королевы, Мэва и Каланте, один король в моем лице, по маршалу с каждой стороны, Тиссея и Вильгефордс. По два человека от каждой союзной стороны. О каком отступлении идет речь? Приподняла подбородок Каланте. Мы будем сражаться до последнего. Тактическое. К сожалению, возможность отступления отсутствует изначально. Долина выглядит как единственное нормальное место для битвы. Обсуждайте тактику и стратегию в другой раз. Тиссея втиснулась в разговор в привычной ей манере. В ближайшее время братству нужен план на наших чародеев. 20 с небольшим. В лучшем случае 30, качественно обученных чародеев выступают важной единицей на предстоящем поле боя. Тиссея хочет иметь представление о том, каким образом можно использовать чародеев в битве. Ты права, давайте обсудим эту тему, обращаюсь ко всем. Чем раньше удастся пристроить чародеев к определенным задачам, тем больше времени у тех будет подготовиться. 2 месяца, 4, кто знает, когда нильфы решатся нападать, готовимся заранее. Это список основных идей. Вильгефордс достал свернутый свиток и положил на стол. Развязал узел и открыл свиток перед всеми. Мы перечислили пару десятков чародейских способностей, включая совместные ритуалы. Чародеи братства подготовились к встрече. Далеким от магии людям будет проще придумать стратегию с пониманием того, на что способны чародеи в битве. Всяко лучше, чем бросать их со всеми в бой, оставляя все на усмотрение самих чародеев. При том, что чародей то мало смыслит в крупных баталиях, в любых баталиях, по правде говоря. Наконец-то, разговоры ни о чем успели наскучить, Мэва наклонилась перед свитком и стала зачитывать написанное в нем. День далек от завершения, как и окончание военного совета. Знаешь, что я успела понять? В один из вечеров спросила Йеннифер, сидя в тонком халате и наблюдая, как, с вымотанным лицом от долгих обсуждений, я переодевался перед сном. Она перебирала плотные карты с красивым оформлением с задней стороны и детальным рисунком с передней. Новая игра в наших игорных домах получила популярность. Ее придумали парочка краснолюдов и эльф-художник. Йеннифер мало заботила игра. Она ради интереса просматривала рисунки разных личностей, погодных явлений и цифры, характеризующие их влияние в игре. Что ты заинтересовалась карточными играми? Твои шутки. Нет, я успела понять, что с тобой невозможно спокойно жить. Ну-ну, это мне говорит чародейка, весь день просидевшая за чтением книги. Причем тут занятость? Я о происходящем вокруг. Я понимал, о чем она говорила. С момента нашего знакомства в какие только ситуации мы не попадали. И речь не только о войне и управлении королевством. Затрагивается весь пройденный путь. От нашего домика с лавкой на первом этаже до главного дворца Айдерна. От размышления о продаже снадобья клиентам и того, чем себя занять в свободное время, до поиска свободного времени в дворцовых, и не только, делах. Уж простите своего мужа, беспокойная Йен, отвечаю с ноткой иронии. Не я начинал весь происходящий балаган в Айдерне и теперь у границ северных королевств. Знаю, зевнула чародейка, не хочется втягивать детей в войнушку. Чертовы идиоты отказались участвовать. Она упомянула других королей и отложила стопку карт на низкий столик. Одна проблема заменяется другой. конца и края не видать прям. Астеру только предстоит стать полноценным чародеем. Ни о каком участии сына в предстоящей войне и речи нет. Эльза другое дело. Она сильна как чародей и способна спастись в случае чего благодаря развитой пространственной магии. Ее помощь пригодится, хотя бы в роли поддержки. Например, помощь с возведением укрепления или с магической защитой от снарядов, пущенной требушетами. Что до других королей, участвовать отказались, правда, но мозги хоть какие-то имели в голове, потому выделили помощь. Ресурсы в основном. Тимирия и Редания согласились подсобить флотом в случае нападения по морю. Эльза поможет только в наименее опасных делах. Успокойся. От нашего союза не требуется победить всю армию Нильфгаарда. Достаточно замедлить их наступление и остановить на территории Центры или Лирии и Риви, но это маловероятно. Все равно бесит. Она подошла и обняла меня, уткнулась лицом в спину. «Понимаю тебя», — понимает он, — «сделаю вид, что поверила. А теперь пошли спать, время позднее». Глава 81. В долину Марнадель с юга можно попасть только через Марнадельские ступени. Путь по горам рассматривать не стоит в случае крупных отрядов и тем более армии. Горный хребет Амелл справа от Марнадельских ступеней идет до территории Туссента, где разделяется пробелами в виде ровных местностей и доходит в конечном итоге до Синих гор. Он выступает естественной границей севера и юга. С левой стороны он доходит до моря. Разделение королевств горами – частое явление на территории северных королевств. Марнадельские ступени – узкое пространство в небольшом пробеле западной части хребта Амелл. Через это место невозможно в короткий промежуток времени перебросить крупные силы. Узкое пространство растянет людей, и мы это прекрасно понимали. Был момент, который мы также прекрасно понимали, сложность переброски сил с юга при ухудшении дороги вдоль Марнадельских ступеней. В обозримом будущем никаких казусов на дороге не предвидится. Приходится брать дело в свои руки. ТЦ, других чародеев не нашлось что ли? Топать по этим тропинкам одно удовольствие. Сарказм сочился из уст Адрианны. Две чародейки шли вдоль узких горных тропинок вдоль Марнадельских ступеняний. Если посмотреть вниз, то с их позиции можно заметить единственную дорогу с юга на север. Адрианна шла последней. Спереди плелась Фрингилья Виго с посохом в руках. Чародейка использовала посох как дополнительную опору. «Тебе полезно ходить побольше», — устало произнесла Фрингилья. «Они больше часа лазили по здешним местам». Пребывание в горах порядком надоело обоим, но такова работа. Их положение в массонстве и решение братства чародеев о помощи в войне обязывают выполнять задачи. Это на что ты намекаешь? На твои висячие бока. За обе щеки рыбу с моря трескаешь, как поставки начались с Центры. Думаешь, не знаю? Порассказывай мне тут, сколько я ем, проворчала Адрианна. Лучше осматривай местность, а не слухи обсуждай. Я про твои шашни с ведьмаком тоже немало рассказать могу. Как ты его рядом держишь, чтобы к первой встречной чародейке не сбежал, волчонок твой? Когда нечего ответить на прошлую тему разговора, опытная чародейка всегда найдет способ ужалить в ответ. Проблемные отношения чародейки и ведьмака не секрет ни для кого в их братьи. Впрочем, настолько ли сильны проблемы или это только мнение со стороны чародеев, в большинстве своем не имеющих длительных отношений? Фрингилья развернулась с недовольным лицом и стукнула нижним кончиком посоха о землю. Это с каких пор первая встречная требовательно лезет в постель к ведьмаку, как это делаешь ты, потаскушка риданская с зудом между ног, о твоих похождениях знает каждая дворняга, небось поэтому тебя Филиппа и держала рядом, ртом работать умеешь, теперь Аедернская, чародейка элегантно поправила выбившийся локон и стерла капли пота платком, не обращая внимания на оскорбление, а ты как была туссенской подлизой, послышался топот спереди, прервав перепалку двух чародеек. Через несколько секунд к ним вышел Геральт. Впереди дороги нет. Придется идти назад и обходить или карабкаться вдоль склона. Вот те херовые горы. Адрианна уселась на ближайший крупный камень и тяжко выдохнула. Ноги устали. Перед отбытием на задание, Фрингилья находилась в компании ведьмака. Отправляясь на Марнадельские ступени и понимая, чем им придется тут заниматься, она прихватила Геральта с собой, чтобы он выискивал маршруты. Чем это они тут занимаются? Появится закономерный вопрос. Подготавливают точки для обвала частей гор на единственную дорогу между ними. Это поможет при марше нильфов в сторону Центры. Сильно задержит их. А партизанские силы в это время начнут постоянные атаки с гор на растянувшиеся силы Нильфгаарда. Всего в данный момент 4 группы бродили вдоль Марнадельских ступеней. каждая в обозначенных зонах. Задача двух групп заключается в поиске места обвала. Они носят с собой карту местности и ставят точки, также обозначают места с помощью земляных столбов. В одну такую группу входит данная троица, другая группа состоит из эльфов. Вторая группа ходит по левой стороне марнадельских ступеней. Задача двух других групп состоит в поиске мест, которые можно в короткие сроки обустроить под места дислокации партизанских групп, скрытые лагеря. В их числе также находится чародей. Также они сразу облегчают способы пробраться к таким местам с помощью магических манипуляций с местностью. Эти группы состоят из 10 человек, а все потому, что им приходится не только находить нужные места и облегчать путь, но и создавать лагеря. Осталось пройти всего ничего. Вставай, Фрингилья осмотрелась и, не найдя подходящего места обвала, потащилась с Геральтом обратно, чтобы найти обход. Спустя полминуты за ними пошла недовольная Адрианна. Лучше всех себя чувствовал Геральт. Разве способен тренированный ведьмак испытать усталость от недолгой прогулки по горе? На выносливость он не жаловался. За зимнее время Туссент как раз начал наскучивать Геральту, а тут появилась легкая и прибыльная работенка. Всего-то надо бродить вдоль каньона и ущелья, заодно корректируя карту местности. Остальные задачи оставались на плечах двух чародеек. Главное, что успел понять ведьмак, так это то, что не стоит долго задержаться рядом с чародейками, иначе придется выслушивать их постоянные беседы. Геральт каждый раз уходил вперед, осматривал пути, после чего возвращался. «Сколько там осталось топать?» — Фрингилья спросила ведьмака. Карта находилась в руках Геральта. «Треть пути. Вот, посмотри сама», — он передал карту. Они поделили марнадельские ступени на 5 частей. На каждую часть уйдет день. Сегодня шел первый день блуждания по первой выделенной зоне. Троица вернулась по пройденной тропинке и нашла другое место, по которому проще продвинуться дальше. Спустя 10 минут Фрингилья обозначила подходящий склон. «Хорошо, здесь полегче передвигаться. Адрианна, помоги со столбом». Магия земли давалась Адрианне полегче. Она была ответственна за создание земляных столбов на отмеченных участках. Земляные столбы – подобие указателей тем, кто будет обрушать местность. С началом вечернего времени они как раз закончили блуждать по труднопроходимой местности. Вернулись с помощью портала в Вингерберг, где передали подкорректированную карту первой части местности в руки масонства. Предстоял отдых перед следующим днем блужданий. Подготовка к войне с Нильфгаардом шла полным ходом. Каждый союзник в нашем объединении выполнял свои задачи. Спустя месяц после собрания в центре мы получили подтверждение наших догадок о первом наступлении. Нильфы точно отправятся в центру в ближайшее время. Тогда же началась подготовка к нападению. Лично на меня выпала задача задержать наступление. Я с другими чародеями и эльфами решил как можно сильнее ухудшить маршрут нильфов через марнадельские ступени. Создавать болотистые местности в разы проще, чем проводить обратный процесс. Размышляю во время создания болота на длинном участке дороги вдоль гор. Я стоял на одном колене и держал руки ладонями на земле. Спереди земля пропитывалась водой и видоизменялся на почвенный покров. Рядом имелись рудники, плюс проходили грунтовые воды под слоями земли. Я направлял их по своей воле. Долгий процесс. Второй день приходится заниматься монотонным и скучным трудом. Сам втянулся в подготовку к войне с нильфами. Как тут теперь отдыхать? «Пап», зевок прервал речь, начатую Эльзой. «Ух, я закончила. Этот участок последний на сегодня». Ко мне сзади подошла дочка в походной одежке. Брали на сегодня 5 участков. 3 взял на себя и 2 оставил Эльзе. Она как раз справилась со своими. «Остался последний за мной. Отдохни. Осталось чуть-чуть. Скоро вернемся в Вингерберг. Или можешь переместиться одна. Подожду тебя. Вместе пришли, вместе уйдет отсюда. Заскучаешь один». Она подошла к валуну, протерла его в одном месте и уселась. Локти на колени, голову на ладони. Устало смотрит на меня. Эльза отправилась помогать мне с приведением дороги в плачевный вид. Одному тут долго работать. Вдвоем, честно говоря, тоже не быстро выходит. Вместе с нами по этим территориям бродит 6 групп. 4 тащатся вдоль горы скал. 2, включая нашу, пропитывают землю водой. Астер небось негодует в коридорах Банарда. «Пускай, нам то что», улыбаюсь на упоминание сына. Я объясняла ему, что толку от него здесь маловато. Опыта в магии недостаточно, чтобы полезным быть. Все объясняли. А что касается пользы, какая-то бы была, да толку с нее. незначительно. В отличие от Эльзы, решили оставить сына в академии. Он начал обучение задолго до всей этой канители, но недостаточно давно, чтобы окончить академию. Стоит ли говорить о недостатке практики? Выдвижение войск Нильфгаарда ожидается через 2 недели, максимум месяц. Лагеря сформированы по другую сторону гор. Приходится действовать в ускоренном темпе, чтобы их продвижение сильно замедлилось. Иначе формирование болотистых местностей проходило без меня и Эльзы. 1262 год ознаменуется началом крупной войны севера и юга. В наших интересах, чтобы в первой же битве нильфы получили по носу. Со мной недавно Каланте разговаривал о Цири. Знаешь ведь о несостоявшихся помолвках принцессы. 2 не состоялось. О последней мне говорила Филиппа. Каланте 2 раза заключала помолвку своей внучки. 2-й раз с риданским королем. У того как раз имелся младший сын. В ней же была заинтересована риданская чародейка. Отношения Центроядерна, вкупе с нашими личным союзом с Филиппой, подталкивали ее настоять на браке риданского принца и центрийской принцессы. В таком случае она бы в будущем получила больше поддержки при дворе. Но помолвка была расторгнута совсем недавно. Виной тому нежелание Ридании помогать в войне напрямую. Выделение провизии и снаряжения наравне с остальными, а также кораблей для удержания нильфов на море, последняя заслуга Филиппы, оказалась недостаточным, чтобы Каланте считала Риданию достойной столь близкого союза. Она намекала на помолвку с Астером. Кошусь на дочь с нотками удивления. Неспокойные времена на нервы действую. Почему подобные мысли пришли ей в голову? Ну, она стареет и новых детей не появится. Павитта погибла в кораблекрушении. Осталась одна внучка, связанная со мной предназначением. Каланте хотела обручить ее с риданским принцем на правах первенства за Цири, но не вышло. Хочет обручить Цири с Астером таким образом, чтобы наследники продолжили править Центрой. Понимаю, не хочет отпускать Цири в другой дом. Это были только намеки. Она до сих пор в раздумьях. Скорее всего, по новой продолжит разговор после того, как ситуация с Нильфгаардом наладится. Или таким образом она намекнула тебе на последнюю просьбу. Что ты имеешь в виду? Эльза навострила уши в преддверии моего предположения. Война способна унести королевские жизни. Королева и Изб должны отстаивать свое королевство перед лицом Нильфгаарда. Однако, в случае их кончины некому поддерживать Цири, даже в случае победы. Возможно, Каланте так-то имеет союзников на ключевых ролях. Но да, ты прав, дворяне начнут вертеть ей как захотят. Хочешь сказать, что ее намек направлен на мою помощь, чтобы в случае кончины Каланте я помогла устроить брак Цири и Астера? Велика вероятность. Астер бывал в Центре. Они поладили? Ага. 2 сапога пара. Значит, оставим такую возможность. В любом случае, войне только предстоит начаться. Глава 82. Задняя часть лагеря войска Центры, где разместились чародеи, выглядела как место сбора рыцарей перед крупным турниром в Туссенте. В том смысле, что повсюду стояли полноценные шатры, когда немного в стороне, где начинались палаточные линии основных войск, стояли обычные навесы с лежанками и палатки на 2-3 человек. Палатки принадлежали офицерам, которых набирали из рыцарей. Братство чародеев разместило своих людей в наилучших из возможных условиях, наравне с рыцарями, и даже лучше. Небольшая бадья, сундук для вещей, наспех собранная кровать с постеленной сверху шкурой и группа охраны, отдельно патрулирующая чародейскую часть лагеря, отдельная кухня с отдельным поваром, и многое другое отделено от основной части. Чародеи согласились поддержать Центру в войне. Про ухудшение условий проживания речи не шло. Лагерь, слово плохо характеризует площади, занятые армией Центры. Линия утоптанного поля пролегала вдоль края долины Марнадель. Он делился на 3 части. Главный по центру. Если смотреть на территорию за широким лагерем, то справа можно увидеть лес, простилающийся до моря, а справа равнины, перетекающие в горы, если топать на юг. Спереди равнины, место будущего сражения, а за ними виднеется вдалеке ущелье, выход из марнадельских ступеней. Войско Центра располагалось таким образом, чтобы перекрывать Нильфгаарду путь к развилке за его спиной, не давать обойти вдоль гор на востоке и, что очень важно, занимать наилучшие положения в долине Марнадель. Преимущество в высоте на их стороне – важный нюанс, учитывая то, что нападать должны нильфы. Также, благодаря неудобной местности, нильфы не смогут разом вывести все отправленные войска на равнины. До прихода черных к границам долины с другой стороны оставалось 2 дня. Обвалы на пути вдоль марнадельских ступеней и болотистые участки серьезно потрепали нервы. Проблему с болотистыми участками скидывали на нильфгаардских чародеев, а мы в свою очередь совершали вылазки на них, часто смертельные для этих чародеев. В горах к тому времени присутствовали лагеря с эльфийскими командирами, эльфы курировали вылазки. В итоге, нильфы начали серьезно защищать чародеев, пока они приводили дорогу в надлежащий вид. Также отсылали отряды в горы, но постоянно терпели неудачи, преимущество подготовки на нашей стороне. Следующая неприятность для их стороны – обвалы, случились на четвертый день пути нильфгаардского войска. Я тогда приложил руку, помог обрушивать выделенные участки и подстраховал других. Обвалы не столько вредили солдатам, сколько мешали повозкам. Дорога становилась неровной, в некоторых местах труднопроходимой. Это сильно замедлило их и истощило запасы выше запланированного. Нильфгаард – большая империя. Только вот, проблем у нее хватает. Их генералы не могут высасывать ресурсы бесконечно. Долгая война сделает нильфов проигравшими. Центра на протяжении всего марша нильфов готовилась к обороне. Создавался крупный лагерь. Тренировались люди, которых недавно набрали. В лагерь поставлялись повозки с продовольствием и снаряжением. Остальные королевства скидывались всем подряд, за исключением армий, так что Центра не столкнулась с нехваткой еды или вооружения. Впрочем, наемники стекались в Центру со всех северных королевств. Даже с приходом наемников левый фланг Нильфгаарда насчитывал больше мечей, но ситуация стала лучше. Я шел вместе с Тиссеей по направлению к главному чародейскому шатру. Двигались со стороны королевского шатра, где разместились Каланта и Эйст. Только что обсудили учения между солдатами и чародеями. Заранее было принято решение собрать отдельные отряды, чья задача будет в защите чародеев на поле боя. Задача же чародеев заключается в наибольшем уроне, атаки по площади. План состоит в том, чтобы объединить усилия нескольких чародеев для совместных атак масштабными заклинаниями, не такими сложными в контроле, как Гром Альзура, примененный мной против дикой охоты. Заклинания должны контролироваться таким образом, чтобы задевать только противника, в худшем варианте значительно сократить число жертв с нашей стороны. От буйствующей грозы торнадо и слабо контролируемых волн огня отказались сразу. Первый вариант заденет всех подряд в любом случае, а второй слишком сложен в реализации и доступен единицам. Выбрали другой вариант – землетрясение в тех участках, где будет атаковать вражеская конница. «Нравятся здешние виды?» – спрашиваю Тиссею. Мы прошли рядом с крупной телегой, из-под которой вылез молодой парень. До этого он отдыхал на подстилке под телегой. Далеко не все получают возможность спать под общими навесами или в собственных палатках. Про шатры можно вовсе не говорить. Различные служки помогали держать лагерь в хоть какой-то чистоте, стирали одежду в ближайшей реке и занимались прочими делишками, лишь бы их не наказывали за бездействие. Твой юмор порой заставляет задуматься, столь специфичен твой юмор или ты специально раздражаешь. Кому как не Тиссей отвратно находиться в огромном лагере с солдатами. Она умеет держать маску спокойствия и безразличия на лице, но то и дело удавалось заметить проблески брезгливости. Два в одном, рабочий вариант. Ты каждый раз покидаешь лагерь, если тут не происходит ничего важного. Про себя не забывай, Ирен. Мы поделили главный чародейский шатер на двоих. Не потому, что нам хочется быть вдвоем под одним навесом, а потому что постоянно отсутствовали в лагере. Я забыл, а может ты, напомню, с тобой сейчас разговаривает король Аедерна, основатель и лидер масонства, отец четырех детей. Опустим мое минимальное вмешательство в присмотр за детьми от Франциски, и важная фигура в предстоящей битве. Дел так много, что приходится возвращаться каждый день к себе. Преувеличиваешь свои заботы. Ну, разве что чуть-чуть. Сама-то чем занимаешь? На тебе только капитул, и то основной взор братства сейчас на войне. Я всегда найду чем заняться. Угу. Перекладывание писем на столе по 10 раз. Я прервался, когда мимо пробежал посыльный и чуть не влетел в нас. Парень извинился в поклоне и быстро побежал дальше. Муравейник, цокнула чародейка и проводила растяпу осуждающим взглядом. Чуть не запачкал мое платье. Кто заставлял тебя надевать платье? Впрочем, а чем я? Все чародейки здесь ходят в платье. Потому что оно не мешает, земля под ногами твердая без грязи, так что нам не приходилось пачкать ботинки и одежду. Хватит о ерунде, лучше поговорим о насущном. Нам предстоит делить чародеев на группы и проводить учения. Поговорим обязательно, только дойдем сначала до шатра. Хотелось хотя бы на короткий промежуток выйти за рамки приближающейся войны или дворцовых проблем. Тиссея также была не против пообщаться на темы помимо братства чародеев и той же войны. Этот промежуток пути от королевского шатра, где обсуждалась стратегия, подготовка и роль чародеев, до главного чародейского шатра, в котором предстояло разделить всех прибывших чародеев на группы, мы обсуждали бытовые темы и последние события в личной жизни. Личная жизнь Тиссеи не пестрит событиями, о которых можно долго говорить. Она давно стала ассоциироваться с братством чародеев, стала неофициальным лицом чародейского общества на территории Северных Королевств. В основном, во время подобных разговоров, обсуждали мою жизнь. Ее интересовало развитие Аэдерна и эльфы.